Глава 31. Когда Айс и Йоми покинули дом, Мика пошел навестить Фрэнка и Оду, попрощаться с ними до того, как отправиться в деревню. Двигаясь вдоль дороги Тензин-Мати, он рассматривал дома и магазины как человек, приехавший в отпуск в экзотическую страну. Надо было запомнить все детали: остроконечные черепичные крыши, решетчатые ставни на окнах, боковые калитки, ведущие в тихие садики. Помимо зданий он рассматривал и прохожих на улицах. Матери с детьми, слишком маленькими, чтобы их вывезли, праздные мужчины перед закрытыми лавками и мастерскими, старики, циничными глазами рассматривающие этот мир. Он понятия не имел, вернется ли он в Хиросиму и хотел унести с собой сцены этого ясного августовского дня. По всему городу отступали в углы и тесные переулки тени, открывались двери, стучали по бетону гетто, дребезжали и постукивали трамваи, везущие людей на работу. Мика остановился наверху лестницы, ведущей к реке Матаясу. На дальней набережной на куполе выставочного центра играло солнце. Старик и мальчик, удящие рыбу на другой стороне реки, напомнили ему Левая с сыном. Двое на устричной лодке отталкивались шестами, направляясь к открытой воде. Метались чайки, слышался их привычный крик. «Эй, привет, Мика-сан!» — сказал Ода, поднимая взгляд от стоящей у него на коленях миски с рисом. Мика забрался на борт устричной лодки, обходя ее капитана Рё, пробрался на корму и выглянул через борт. Там подросток внимательно проверял свернутый парус. «Рё выводит лодку в море?» «Похоже на то», — ответил Фрэнк. «Дурак он!» — буркнул Ода. «Его американская подлодка потопит. Они сейчас внутреннее море патрулируют. А вы собираетесь с ним?» Фрэнк поставил пустую миску на палубу, и она исчезла. «У меня дела в городе, а Ода мог бы...» «С гейшами у него дела», — буркнул Ода. Фрэнк отмахнулся от него. «А у тебя, Мика-сан, как что? Киёми скоро замуж выходит. Если да, приходи жить к нам». «Это если не хочешь посмотреть, как она с новым мужем любится», — добавил Ода. «Я по этой причине и пришел. Ухожу сегодня вечером». У Фрэнка сжались челюсти. «Уходишь? Куда? А в деревню? С Киёми и Ай?» Фрэнк и Ода обменялись заинтересованными взглядами, и Фрэнк сказал. «Значит, Киёми замуж не выходит. Как тебе это удалось? Это ее решение, я ни при чем. Она знает, что ты пойдешь за ними. Мы это обсудили. Тогда мы за тебя рады». «Правда же, Ода-сан?» «Фрэнк рад, а я нет. Надо бы тебе остаться с нами». «Ода давно уже ничему не рад». «И это правда», — сказал Ода. «Но ты, Мика-сан, доволен?» — спросил Фрэнк. «Не волнуйтесь», — ответил Мика. «Я свое место в этом мире знаю. Твои чувства к Киёми весьма глубоки. Да, в таком случае, наверное...» Фрэнк слез с бочки и встал, схватившись за планшир и всматриваясь во что-то на той стороне реки. «Что там?» — спросил Мика. «Не знаю даже, что-то такое почувствовал». «И я тоже», — сказал Ода. «Как статика в воздухе перед грозой». Рё и мальчик прекратили работу и уставились в небо, будто почувствовали то же, что Фрэнк и Ода. Мика открыл рот, хотел спросить, и... Сверху вспыхнул ослепительный свет, будто солнце разорвалось на миллиарды кусков. Кинжальный белый огонь обрушился на открытый город, заливая людные улицы. Дома разлетелись в клочья, воздух наполнился черепицей, деревом, бумагой ширм, и когда вспышка достигла реки, она выжгла окна выставочного центра и расплавила купол. Дома и магазины вдоль набережной провалились внутрь себя. Деревья выдернуло из земли и унесло прочь, а взрыв пронесся над рекой, увлекая воду в небо огромными лоскутами выше набережной. Потом обжег лодку невообразимым жаром. Она разлетелась горящими кусками дерева, тут же превратившимися в пепел. Свет ударил Рё и мальчика, и тела их распались, кожа слетела с мышц. Мышцы с костей, кровь испарилась клубящейся пылью. Взрывная волна пронеслась сквозь Мику, породив такую отчетливую боль, что он подумал, будто каким-то образом умирает еще раз. Его сбросило с распавшейся лодки и ударило оземь, а наверху бушевало обозленное пламя. Мика накрыл голову руками и закрыл глаза от ужаса, а внутри у него кололо, будто электрический ток пульсировал по жилам. Но постепенно обжигающий жар вспышки стал спадать, и когда боль отступила, он смог сесть. «Что за черт?» — прошептал он. Вокруг него повсюду взлетали вверх хитодама. Их было столько, что небо окрасилось синими мазками. Такого не может быть. Его сдуло прочь от реки на кучу дымящихся стропил и черепицы. Мика протер глаза. Все дома вокруг сравнялись с землей. Тысяча бомбардировщиков не могла бы такого сделать. Тут до него дошло. Новое оружие. Атомная бомба. Да, это должна быть она. Он читал в научных журналах о разрушительной силе такого оружия, но даже представить себе не мог, что его используют против людей. Боже мой, что мы натворили? Он встал. Кругом клубилась желтая пыль и хлопья сажи. «Мика, ты как?» Фрэнк, шатаясь, подошел ближе. «Город разрушен». Фрэнк остановился, схватился за колени. «Как это возможно?» От чувства вины Мика не мог сказать ни слова, тем более поделиться тем, что знал про атомную бомбу. «Где мы?» «Если посмотреть на выставочный центр, я бы сказал, что мы стоим в районе Накадзима-Ханмати, в том, что от него осталось». Накадзима-Ханмати. Место, которое он последние 3 месяца называл своим домом. Не могло оно исчезнуть. Вдруг Мику охватила паника. «Я должен найти Киёми». Всюду вокруг взлетали к небу Хиросима Хитодама. Фрэнк покачал головой. «Ты посмотри на них. Разве тут мог кто-нибудь выжить?» «Не знаю, но попытаться я должен», — ответил Мика. Он посмотрел на ту сторону реки, туда, где был завод Тайо-Кёгё. Над городом клубился серый дым, пронизанный языками пламени. Он закрывал обзор, но Мика видел достаточно, чтобы понять, с чем придется иметь дело. Она ехала на работу. Если повезло, она оказалась там до взрыва, а завод прикрыт холмом. Фрэнк снял очки, закрыв глаза, потер пальцами переносицу. «А как же Ай?» Мика оглядел горящие груды обломков, и от отчаяния ноющая боль сгустилась под ложечкой. Последний раз такое чувство у него было, когда он стоял на кладбище Беллингема под холодным дождем и смотрел, как опускают в яму гроб его матери. На Накадзима-Ханмати обрушился огонь взрыва, и как могла Ай уцелеть в этом разрушении? Подойдя к Фрэнку, он положил ему руку на плечо. «Ай, я стану искать, когда найду Киёми. Можем только надеяться, что она выбралась». «Меня надежда покинула», — ответил Фрэнк, надевая очки. «Мне надо посмотреть, что с моими родными в Хакусима-Кукен-Тё. Молю богов, чтобы они были живы». Ода вышел из реки с бутылкой саке в руках. Широко раскрытые глаза оглядывали эту ужасную сцену, дрожащие губы выдавали потрясение и боль. «Наша лодка исчезла». «Все разрушено», — ответил Фрэнк. У Оды за спиной, шатаясь, спускалась по ступеням к реке толпа раненых. Их судорожные движения наводили на мысль о невыносимой боли. Ода рухнул на колени и взвыл. «Я не могу ничем им помочь. Я человек без чести». Он отбросил бутылку в сторону, закрыл лицо руками и зарыдал, трясясь всем массивным телом. Фрэнк подошел к нему и крепко взял за плечо. «Ты можешь помочь. Иди к ним, иди с ними. Увидишь, что кто-то приближается к опасному месту, шепни предостережение. Может быть, услышат». Ода шмыгнул носом и уставился на Фрэнка остекленевшими глазами. «Ты думаешь, попробовать стоит?» Ода встал с земли. «Сделаю, что могу». Он двинулся в сторону бухты. «Ты думаешь, он может помочь?» — спросил Мика. «Против такого нет, но будет хоть чем-то занят, а то пил бы саке и себя жалел». Мика с Фрэнком прошли к мосту Айои через руины Накадзима-Ханмати. Повсюду валялись почернелые тела и скелеты. Мика вспомнил, как испарилось от вспышки тело Рё. Сколько других разделили ту же судьбу. Сколько людей вдруг исчезло, будто никогда их и не было в этом мире. «Этот запах!» — Фрэнк помахал рукой перед носом. «Как горелый спрут! Ужас!» Мика пытался не обращать внимания на страшную вонь горелых тел, но невозможно было отвлечься от постоянных напоминаний о смерти и страданиях. Почти над всей Хиросимой повисла клубящаяся туча с треском, всасывающая пыль и обломки. Она разбухала вверх, меняя цвет от ярко-красного через коричневый до черного. Также непрерывно взлетали в небо Хитодама — души умерших, избежавших ужаса жизни. У земли ветер набирал скорость, летели мимо пылающие красные искры. Живот снова свело судорогой, когда Мика понял, что эти искры — горящие куски дерева и лоскуты одежды, сорванные с жертв. У моста Айои Фрэнк показал в сторону холмов. «Я сперва в Кио». Он посмотрел вниз на улицу Айори-Дори. «Ты уверен, что хочешь отправиться на поиски?» На той стороне моста воздух заполнялся дымом от мелких пожаров, бушующих повсюду на месте бывших Отэмати, Анамити Тё и Саруга Кутё. «Если Киэми выжила, я ее найду. Тогда удачи тебе. Но если нет, твое сердце будет не первым разбитым сегодня в Хиросиме». Бетонный тротуар моста вздыбился, наружу торчала согнутая стальная арматура. Дымилось обугленное тело велосипедиста, сплавившегося со своим велосипедом. Мика остановился на середине пролета. Внизу толпились у воды выжившие, у большинства кожа почернела, как горелое мясо, или была залита кровью. Бревнами плавали по воде тела. Если не считать одиночных криков, все было спокойно. Никто не толкался, не лез в драку. Вверх и вниз по берегам на доступных клочках земли растянулись раненые. Мика шел по мосту, ощущая проникающий сквозь подошвы жар. Валялись перепутанные обрывки высоковольтных проводов, обломки телефонных столбов и стальных опор трамвайного провода. Все они показывали на восток. Подобно снегу падал пепел, покрывая мертвые тела. Мика опустился на колени, сделал глубокий вдох. У его ног валялась груда мяса, и воздух над ней дрожал, переливаясь. «Господи Иисусе!» — прошептал Мика. Из темноты, шатаясь, выходили выжившие, поодиночке и мелкими группами. У некоторых распухли лица. Даже зная, что они его не видят, Мика все равно не мог смотреть им в глаза. То, что с ними сделали, было за пределами жестокости. Он пробивался вперед навстречу невероятному жару, бьющему в лицо от бушующего вокруг пламени. В клубах дыма и пепла показалась обугленная коробка трамвая. Мика шагнул через дымящиеся тела, чтобы заглянуть внутрь. Пассажиры погибли на месте. Тела их превратились в куски угля. На улице длинной чередой тянулись в сторону холмов уцелевшие. Могло ли быть, чтобы Киёми, если выжила, стала искать убежище за городом? Нет. Она ни за что не бросила бы Ай. Ветер усиливался. Щупальца огня рвались из земли пылающими красными червяками. Эти огненные черви извивались взад-вперед в густеющем черном дыму. «Надо идти обратно», — сказал себе Мика. «Если Киёми шла через эти пожары, она наверняка погибла». Он крепко зажмурил глаза, подумав, что если Киёми мертва, то лучше бы он ее никогда не знал. Но это чувство тут же прошло, как только он вспомнил танец с нею. Он пристально посмотрел в сторону на Кодзима Ханмати. «Если она жива, я ее найду». На дороге валялся горящий труп. Он шипел и булькал, лопались пузыри. Дальше по дороге какой-то человек тянул за собой женское тело. В спину ему воткнулись тысячи травинок, делая кожу зеленой. Сзади послышались странные щелчки. Прямо на миг убежал человек, размахивая руками. У него не было правой стопы, и при каждом ударе об асфальт трескалась и ломалась берцовая кость. С выпученными от страха глазами он пробежал мимо, постановая «ой-ой-ой» и скрылся в стене дыма. Огненные черви хлестали в воздухе, извиваясь и щелкая, пожирая все на своем пути, сливались в огненные вихри. Вдруг в стороне послышался плач. Мика сошел с дороги и стал пробираться среди дымящихся обломков. Плач стал громче, и Мика ахнул, увидев его источник. Женщина с ребенком, заваленная балками своего же дома. Женщина вытянула руку в надежде, что кто-нибудь их спасет. Мика присел перед ней. Ребенок оказался девочкой 2-3 лет, не больше. Струйки пота прочертили серое русло на покрытых сажей лицах, к дому приближался огонь. Женщина продолжала спокойным голосом звать на помощь. Мика подсунул руку под бревно, застонал от напряжения, пытаясь сдвинуть эту тяжесть, но она держала крепко. Пламя приближалось. Он еще раз безуспешно попытался сдвинуть бревно, потом упал на колени и протянул руку. Женщина отползла вглубь, увлекая ребенка, и во тьме виднелись только белки их глаз. Остатки дома занялись, и женщина завопила. Мика бросился бежать, не в силах вынести их мук. Он добрался до улицы Айори-Дори, решив поискать Киёми вдоль берега, начиная с моста Айои. Обогнал группу выживших, они брели как во сне, не замечая пожаров, которые грозили их поглотить. Вдали показался разбитый купол выставочного центра, единственное напоминание о когда-то существовавшей прежде Хиросиме. Холодными черными каплями падал крупный дождь. Какой-то человек попытался ловить капли ртом, остальные последовали его примеру. Темная вода оставляла промоины на лицах и смывала пепел с волос. Мика спустился к реке, остановился внизу лестницы. На песке теснились раненые. Они лежали молча, и только иногда слышался чей-то стон или звуки рвоты. Сквозь дождь взмывали вверх хитодама, оставляя за собой ярко-синий след. Мика сошел на песок и двинулся по нему, пробираясь среди раненых и умирающих. Обнаруживая обгорелую женщину примерно возраста Киёми, он наклонялся рассмотреть ее лицо, только так он мог быть уверен. Некоторые женщины оборачивались к нему, широко раскрыв глаза, будто ощущая его присутствие. Тысячи женщин лежали вдоль реки, изломанные и обгорелые. Черный дождь прекратился. Мика провел в поисках уже много часов, а в небе над горами на западе стали густеть краски. «Как же я буду искать Киёми в темноте?» Подходя к мосту Матаясу, Мика в отчаянии выкрикнул ее имя. Он знал, что она его не услышит, но все лелеял надежду, что она как-то отзовется. Он опускался на колени перед несчетным числом женщин, будто священник, принимающий исповедь, только у них не было грехов, которые следует отпускать. Отпущение было нужно ему, потому что это он пришел убивать их, и вот его желание исполнилось. Ему должно было гореть в этом рукотворном аду, а не им. Вокруг двигались люди, слышались голоса. Широко раскрытые глаза смотрели в сиреневое небо, где кружили три бомбардировщика Б-29. Люди с искаженными ужасом лицами показывали друг другу на эти самолеты. Мика сразу понял, они думают, что американцы опять вернулись сбрасывать бомбы. Погрозив им кулаком, он крикнул: «Убирайтесь! Мало вы натворили!» Потом рухнул на колени, согнулся пополам, ударившись лбом о песок, и зарыдал. Пройдя под мостом Матаясу, он остановился посмотреть на другой берег. Там толпилось намного меньше людей, и это значило одно — практически все обитатели Накадзима Ханмати погибли при налете. Глядя на страдания Хиросимы, Мика мог себе представить, какую ненависть должны эти люди питать к американцам. Ковыляя вперед в сгущающейся темноте, обходя мертвых и умирающих, он видел, как бесконечной процессией взлетают в небо Хитодама. Глядя на взлетающие огненные шары, он думал, сколько же еще людей должны умереть. Ноги стали тяжелыми, будто их залили цементом. Невидимый груз давил на плечи, наваливалась усталость, и Мика, зевнув, стал искать место, где присесть. Нашелся пятачок между двумя детскими телами. Глядя на лица этих детей, он вспомнил Ай среди светлячков. Увидит ли он ее снова? Зарывшись лицом в ладони, Мика застонал. «Никогда мне не найти Киёми», — сказал он себе. «Никогда». Наконец он поверил, что она погибла, и надеялся лишь, что она умерла быстро, не страдая. Подтянув к себе колени, он наклонился вперед, уронив голову на руки. Из тихих сумерек донесся дрожащий женский голос. «Ай! Ай! Ай!» Мика с трудом поднялся на ноги и двинулся в ту сторону. Пройдя несколько ярдов, он увидел женщину, лежащую на спине. Голова ее моталась из стороны в сторону, и она бормотала только одно имя. «Ай! Боже мой!» — шепнул он, опускаясь рядом с ней. «Неужели это Киёми?» Кожа на лице, на шее, на плечах сгорела до черна. Пепел запорошил волосы и губы. Голова перестала мотаться. Женщина смотрела прямо ему в глаза, будто видела его. Лицо Мики сжалось в сетку тонких морщин. Губы задрожали. «Нет, нет, я не хотел для тебя такого!» Он коснулся ее лица. «Лучше бы ты умерла, Киёми. Лучше бы умерла без страданий. Прости, прости меня. Ай!» «Ай! Ай!» — шептала она, глядя теперь в небо, будто могла найти там дочь, спрятавшуюся среди звезд. «Я не знаю, что стало с Ай. Может быть, она...» Мика покачал головой. «Я бы молился за тебя, Киёми, только в сердце своем не верю я больше, что есть Бог. Как могу я верить в Бога, который допустил вот такое?» Над городом сомкнулась темнота. Дымящиеся пожары бросали на развалины желтоватый отсвет, а по небу проносились падающие звезды. Никогда он не видел столько падучих звезд и подумал, что это может значить и значит ли вообще что-нибудь. Киёми лежала спокойно. Она перестала звать Ай, взгляд ее остановился на небе. Когда пролетела падучая звезда, Киёми закрыла глаза и вскоре умерла.